Люди всех наций празднуют специальные праздники, во время которых вспоминаются исторические начинания и события великой важности. Различные религии мира отмечают свои определенные священные дни. В этом отношении народ Израиля коренным образом отличается от всех других народов мира, так как его праздники были установлены в результате прямого указания самого Бога. Первоначально этих праздников было 7. Если в число праздников включить день субботы, число их вырастает до 8. В более поздние века лидерами Израиля были назначены дополнительные праздники в память о божественном вмешательстве в ход исторических событий, в критические моменты истории для спасения Израиля как нации. Первоначальные, назначенные Богом, праздники описаны в третьей книге Моисея, книге Левит, в главе 23. Это Пасха, праздник опресноков, праздник первых плодов, праздник недель или Пятидесятница, праздник труб, день искупления, праздник кущей. При описании всех этих праздников постоянно напоминается о важности соблюдения субботы. Поэтому в этой серии передач мы прежде всего рассмотрим порядок празднования субботы, а после этого перейдем к изучению остальных праздников. Празднование субботы стало неотъемлемой частью иудаизма. Оно всегда оставалось центральной частью их национальной жизни. Субботы и ритуал обрезания стали отличительными знаками Израиля. Никто не мог считаться настоящим израильтянином, если он не соблюдал эти два условия. Господь подчеркнул через Моисея: «Скажи сынам Израилевым так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего». Исход 31, 13, 14. Такое важное значение придавалось соблюдению субботы. Суббота, в том виде, в котором она представлена в самом начале 23 главы книги Левит, имеет свое особое место и свой собственный характер. Суббота существовала задолго до того, как были установлены любые другие исторические и национальные праздники. Никакого дела не делайте. Суббота и день искупления были единственными днями, в которые запрещалось заниматься работой. Во время остальных праздников разрешалась только рабская работа. После того субботы следовало соблюдать во всех жилищах ваших, а не только там, где помещалась скиния завета или где позднее был построен храм, но в каждом городе и деревне в Ханаане, в земле обетованной. Суббота начиналась с захода солнца в пятницу вечером и продолжалась до захода солнца в субботу. В более поздние века наступление субботы стали возвещать 3 трубными звуками, которые играли священниками. В те времена соблюдение суббот было обязательным делом в Израиле. Суббота, однако, не была Моисеевым нововведением. Первоначальное учреждение субботы уходит своими корнями в самое начало истории, ко временам сотворения мира. «И совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые Он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые Он делал, и благословил Бог 7-й день и освятил его». Бытие 2 глава. Божья созидательная работа была совершенной, и поэтому его рука остановила свои действия, и наступил его отдых, в результате чего 7-й день был отделен от остальных дней недели в память о созидательной силе Творца. Покой Творца, его удовлетворение были связаны с его работой творения, и суббота, что значит покой, явилась как бы памятником в честь этого творения. Совершенство этого творения было, однако, испорчено появлением греха и падением человека со своего первоначального статуса. Таким образом, было нарушено первоначальное совершенство работы творения, и поэтому суббота не могла более служить свою первоначальную роль, как память об удовлетворенности Создателя своим трудом. Субботе, таким образом, предстояло стать прообразом будущего покоя и удовлетворенности, основанием которого должно быть стать искупление, которое, по своему бесконечному милосердию, Бог задумал предпринять. Израиль явился тем народом, той нацией, которую Бог отделил от других народов с той целью, чтобы через них принести свое великое спасение человечеству. Именно на эту цель и указывали израильские субботы, установленные для них дни покоя. Они были отражением покоя, который найдет Бог и его народ в результате искупления. Постановление о субботе вошло в состав закона, изданного на горе Синай, став четвертой из 10 заповедей. Это постановление о субботе связывалось с памятью об избавлении детей Израиля от жестокого египетского рабства. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцей высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Второзаконие 5:15. Таким образом, суббота стала исключительным наследием Израиля, данным по закону народу закона. Соблюдение субботы в том виде, в каком она была первоначально учреждена для них Богом, предполагает существование святого храма, назначенного Богом священства и систему жертвоприношений. Все это вместе взятое явилось прообразом лучшего будущего, как мы это увидим вскоре. При сегодняшнем положении вещей еврейский народ не может соблюдать субботу в ее истинно библейском смысле, так как отсутствуют необходимые для этого условия. Раввинская версия субботы – это наиболее часто повторяющаяся попытка соблюдать ее сегодня. На протяжении столетий раввины в своем старании сделать нарушение Торы настолько трудным, насколько это возможно, построили так называемую ограду вокруг закона, состоящую из многочисленных подразделов и указаний, запрещающих множество вещей, которые никогда не запрещались в законе, данном Богом. Суббота, однако, несмотря на искажения, внесенные человеком, все еще освещает своим светом самую жизнь религиозных евреев. Когда явился обещанный Мессия, человек, воплотивший в себе все прообразы закона, явившийся, чтобы принести искупление Израилю и всему миру, его обвинили в нарушении субботы. Однако Господь Иисус Христос, защищая свой акт любви, выразившийся в исцелении больного в субботу и в собирании колосьев голодными учениками в субботний день, не отрицал необходимости соблюдения святой субботы как таковой. Против чего он возражал? Так это против придуманных человеком обременений, не основанных на авторитете священного Слова Божьего. Он, будучи Сыном Божьим в силу своего мессианства, был также и Господином субботы. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. Евангелие от Матфея 12:8. Суббота, данная как день отдыха и молитвы для Израиля, указывала на новый покой творения. Суббота старого творения была испорчена грехом. Теперь должен был явиться Спаситель, которого предвещали храм, священство, жертвы и священные праздники. И поэтому Иисус Христос заявил: «Отец мой доныне делает, и я делаю». Суббота Израилю служила прообразом другого отдыха и покоя. который не зависит от творения, но основан на бесконечной ценности и совершенстве работы Искупителя. Таким образом, суббота стала отражением Христа, указывая на того, кто должен был прийти. И когда на Голгофе Он испустил Свой Дух во исполнение жертвоприношения, установленного для левитов, Он смог победоносно заявить: «Свершилось» Иоанна 19:30. В Своем величественном воскресении из мертвых Мессия и Спаситель стал великим первосвященником. Суббота найдет свое окончательное и полное выражение с наступлением вечного покоя, когда, как это предсказано пророком Исаией 65:17 и апостолом Иоанном, Откровение 21, Бог найдет удовлетворение в воскресших телах, в новом небе и в новой земле. Сегодня, обращаясь к обремененному грехом человеку, Мессия и Спаситель Иисус Христос говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Матфея 11 глава, 28 стих. Аминь.